Например, как сопротивляется гироскоп попытке вывести его из плоскости вращения. Вот это объяснение понятно всем. А главное, имеет основу, почерпнутую из диалектического материализма. И таким манером можно объяснить многие загадки Вселенной. Я просидел до позднего вечера у Ступина. Хозяин мне и погреб показывал, и гараж с мотоциклом «Урал», и сад молодой фруктовый, рассаженный им на склоне горы. А вот с хозяйкой так и не познакомил. Она появлялась всегда в нужную минуту, ставила что-нибудь на стол и исчезала совершенно, словно растворялась. И детей я больше не видел и не слышал. «Петр Александрович, какие у вас дети тихие, — говорю, — не стукнут, не грохнут. Обувь у нас снимают на веранде, — ответствовал он. Домой входят только в тапочках, подошвы валенные, оттого и стуку нет. Ну, дети есть дети, играют, возятся. А для игрищ улица существует, — сурово заметил Петр Александрович. Когда я с ним прощался, он достал из письменного стола машинописную рукопись в четверть авторского листа и подал мне, слегка смущаясь. «Может, у вас в газете напечатают? Тут мои главные мысли насчет учености. То есть, чтобы наука не перегружала кругозора и не отводила в сторону». Про свои машины он и не заикнулся. И про совхозные порядки тоже. Не это главное. 1974 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.